Глава 10. Об изобилии всего нужного. В первое время, когда обитель начинала устраиваться, в ней многого не хватало. Монахи были лишены самого необходимого из-за своего совершенного нестяжательства и безлюдности того места, так что им неоткуда было ждать ни утешения, ни приобретения самых необходимых вещей. И откуда они могли получить что-либо нужное, если то место было пустынным, и вокруг не было ни сел, ни домов? Долгое время туда не было хорошей дороги, и люди с трудом почти наугад пробирались в обитель по узкой, труднопроходимой, прерывающейся тропинке. Большая и широкая проезжая дорога была далеко и проходила в стороне от той пустыни. Вокруг монастыря было безлюдье. Со всех сторон обитель обступали дикие, пустынные леса. Поэтому то место справедливо называлось пустыней. Так жили монахи много лет, думаю, больше 15. Через некоторое время, полагаю, что во время княжения великого князя Ивана, сына Ивана, брата Симеонова, сюда начали приходить христиане, проходя через эти леса, и им полюбилось это место. Многие захотели остаться там и начали селиться по обеим сторонам от обители, вырубая леса, поскольку никто им не препятствовал. Появились многочисленные поселения, изменившие прежний вид пустыни, не пощадившие ее и преобразившие в обширные пашенные угодья, которые мы видим и теперь. Переселенцы построили деревни из многих дворов, засеяли поля и начали собирать урожаи. Число окрестных жителей весьма умножилось. Они часто посещали монастырь, принося разнообразные нужные вещи, которых не перечесть. Но мы оставим теперь эти рассуждения и вернемся к прерванному повествованию, к тому, о чем я начал говорить в начале главы. О полной бедности и недостатке самых необходимых вещей, без которых нельзя обойтись. Когда обитель только начала устраиваться, и в ней жило немного братий, когда не было посетителей, приносивших нужное для жизни братья, тогда часто недоставало самых необходимых вещей, так что много раз с утра и хлеба не было. Кто сможет перечислить все лишения, которые перенес преподобный отец наш Сергий? В первое время, когда начиналось устроение обители, порой не было хлеба, ни муки, ни пшеницы, ни какого-либо другого зерна. Иногда недоставало масла, соли, съестных припасов, порой не было вина, чтобы служить обедню, и ладана для кождения, иногда не было воска, чтобы катать свечи, и монахи пели ночью за утреннюю без свечей, зажигая березовую или сосновую лучину, при свете которой они канонаршили или читали по книгам. Так они отправляли все ночные службы. Преподобный же Сергий всякую нужду, беду, скудость и лишение терпел с благодарностью, ожидая от Бога великой милости. Однажды в обители случилось искушение. Вместе с искушением посылается и милость Божия. У игумена закончились хлеб и соль, и во всем монастыре истощились съестные припасы. Преподобный игумен установил для всей братьи строгий порядок. И если случалось такое искушение, что в обители недоставало хлеба или заканчивались запасы еды, то братьи запрещалось выходить из монастыря для сбора подаяния у мирян по деревням и селам, иноки должны были оставаться в монастыре, просить у Бога и терпеливо ожидать Его милости. Что преподобный повелел и заповедал братьи, то выполнял и сам, и терпел голод 3 или 4 дня, оставаясь совсем без еды. По прошествии 3 дней, на рассвете 4-го, преподобный взял топор и пошел к одному старцу, жившему в монастыре, по имени Даниил и сказал: «Я слышал, старче, что ты хочешь пристроить сени к келье. Я пришел к тебе, чтобы руки у меня не оставались без дела. Позволь мне построить для тебя сени». Даниил отвечал: «Правда, я давно хочу их построить, и у меня все уже заготовлено для этого. Вот только поджидаю плотника из деревни. С тобою я боюсь договариваться. Ты, наверное, возьмешь с меня большую плату». «Я не возьму с тебя большой платы», — сказал преподобный. «Нет ли у тебя гнилого хлеба? Мне очень хочется его поесть». «Ничего другого сверх этого я с тебя не потребую, потому что у меня нет и такого хлеба. Не говори, старче, что ты будешь ждать другого плотника. Кто для тебя будет лучшим плотником?» Тогда старец Даниил вынес преподобному решето с гнилым хлебом и сухими лепешками и подал со словами: «Если тебе так хочется этого хлеба, я охотно его отдам тебе, но больше у меня ничего нет». «Мне этого хватит с избытком», — ответил игумен, — «но побереги его до 9 часа. Я не беру платы, пока мои руки не потрудились и я не закончил работы». Сказав это, блаженный Сергий крепко затянул пояс и принялся за работу. С раннего утра до позднего вечера он тесал доски, долбил и ставил столбы, и с Божьей помощью к вечеру закончил постройку сеней. Поздно вечером старец Даниил снова вынес ему решето с хлебом, установленную плату за его дневной труд. Взяв хлеб, Сергий положил его перед собой, помолился, благословил и начал есть с одной водой, потому что ничего другого не было, ни похлебки, ни соли, ни какого-либо питья. Это был у него и обед, и вместе ужин. Некоторые из братьев заметили, что когда Сергий ел заработанный хлеб, у него изо рта исходила пыль от гнилости хлеба, и, наклонившись друг к другу, говорили: «Вот, братья, каково терпение и воздержание этого человека! Он ничего не ел 4 дня и утолил и смирил свой голод лишь к вечеру 4-го дня гнилым хлебом. Да и этот гнилой хлеб он ест не даром, но заплатив за него дорогую цену». Один из монахов возроптал тогда на преподобного, поскольку братья уже 2 дня ничего не ели. Не имея еды, иноки возмутились и пришли к Сергию, руга и понося его: «У нас хлеб заплесневел. Почему бы нам не сходить в мир и не попросить хлеба? Все мы смотрели на тебя, слушались и поступали так, как ты учил нас, а теперь из-за этого мы умираем от голода. Завтра мы уйдем отсюда туда, где жили лучше, и не вернемся, потому что мы не в силах терпеть здесь лишения и нищету». Впрочем, так роптали не все. Один из братьев говорил от лица всех. После слов этого инока игумен собрал всю братию. Видя, что монахи ослабели и предались унынию, преподобный Сергий хотел исправить их малодушие своим долготерпением, кротостью и тихостью и начал беседовать с ними, поучая словами Священного Писания Ветхого и Нового Завета. «О чем вы скорбите, братья? Почему смущаетесь? Уповайте на Господа, ибо написано: посмотрите на древние роды и увидите, кто уповал на Бога, был постыжен когда-либо, или кто верил в Господа и посрамлен был, или кто пребывал в страхе Его и оставлен был, или кто призывал Его и не был услышан и презрен был им». Сираха 2, 10 стих. Господь говорит: «Не я ли податель всякой пищи, изводящий плоды от земли и наполняющий ими житницы? Не я ли кормитель всего мира и питатель вселенной, дающий пищу всякой плоти?» Псалом 135, 25 стих. «Дающий пищу в свое время, раскрывающий руку свою, насыщая все живущее по благоволению». Псалом 144, с 15 по 16 стихи. В Евангелии Господь сказал: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6, 33 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Матфея 6, 26 стих. «Поэтому потерпим, братья. Терпением вашим спасайте души ваши». Луки 21, 19 стих. «Претерпевший же до конца спасется». Матфея 10, 22 стих. «Вы скорбите ныне из-за голода, посланного вам, как испытание на короткое время. Но если вы будете терпеть с верой и благодарностью, то это испытание послужит вам на пользу и доставит великую награду, потому что Божия благодать не дается без искушения. Об этом сказано в Лествице: «Без испытания огнем золото не очищается, минует скорбь, дождемся радости, ибо сказано: вечером водворится плач, а на утро радость». Псалом 29, 6 стих. Так и вы сегодня терпите недостаток хлеба и другой пищи, а завтра насладитесь в изобилии всем потребным и едой, и питьем. Я верую, что Господь не оставит этого места и живущих в нем. Еще он беседовал с братьями, как вдруг послышался стук в ворота. Привратник посмотрел в окошечко и увидел, что к воротам кто-то привез много хлеба. Будучи сам очень голоден, он от радости не отпер ворота, но, повернувшись, побежал к преподобному Сергию со словами: «Отче, благослови принесших хлебы! По твоим молитвам нам привезли много еды, и вот она у ворот». Преподобный повелел: «Отворите побыстрее ворота, пусть войдут». Когда ворота отворились, монахи увидели телегу и корзины со снедью и прославили Бога, пославшего им на землю все это чудесно приготовленный ужин, чтобы накормить и насытить алчущие души и напитать их в день голода. Преподобный Сергий повелел монахам позвать к столу тех, кто привез снедь, добавив: «Будучи голодными, насытьте сытых до сытости, накормите ваших кормильцев, напитайте питающих вас, угостите и почтите их, ибо они достойны угощения и почета». Хотя преподобный был очень голоден, он не сразу попробовал принесенный приготовленный снеди, но приказал бить в било и отправился вместе с братьей в церковь, чтобы отслужить молебен и воздать великую благодарность и похвалу Богу, который не оставляет надолго своих рабов, терпящих ради Него. Выйдя из церкви, Сергий сел с братьей за трапезу, и перед ними были положены привезенные свежеиспеченные хлебы. Преподобный сотворил молитву, благословил хлебы и, разломив, разделил между своими иноками. Все ели, насытились и прославили Бога, напитавшего их. А хлебы были теплыми и мягкими, как будто только что испечены, и на вкус чудесно сладкими, медвяными, как если бы они были пропитаны медовой сладостью и ароматом, или испечены с маслом из благовонных семян, или в них были добавлены благоуханные пряности. Такова была их постная сладость. В древности Бог также послал израильтянам в пустыне манну, о чем говорит пророк Давид: «Дождем послал им манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, пищу послал Бог им в изобилии, и они ели и насытились весьма». Псалом 77, с 23 по 25 стихи. Тогда иноки воистину поняли, что посланные им хлебы были пищей нерукотворной. Так Господь воздал преподобному Сергию плод его четырехдневного терпения и воздержания. Алчущий и страждущий, борясь с голодом, преподобный все претерпел ради Бога, по слову пророка Давида, «Терпение бедных не погибнет до конца». Псалом 9, 19 стих. «Плоды трудов твоих ешь, блажен ты, и добро тебе будет». Псалом 127, 2 стих. «В награду за гнилой хлеб Бог послал блаженному сладкое брашно. За гнилой хлеб не гнилые, но свежеиспеченные, сладкие, благоухающие караваи. Вместо тленных благ — наслаждение нетленными благами уже на земле. И это в настоящей жизни, а в будущей Бог дарует наслаждение благами нетленными, но вечными, неземными, но небесными, как сказал апостол. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2, 9 стих. «Не только Сергия, но и всякого возлюбившего Бога, творившего Его волю и хранящего Его заповеди, ждет великая награда». За трапезой преподобный спросил: «Где тот брат, который роптал на заплесневевшие хлебы? Пусть увидят, что ныне мы едим не заплесневевшие, но сладкие и мягкие хлебы». Как не вспомнить, братья, слова пророка Давида: «Я пепел, как хлеб, ел, и питье мое слезами растворял». Псалом 101, 10 стих. Потом начали узнавать, чей это хлеб, кто его привез и кто послал. Братья смотрели друг на друга, расспрашивали и допытывались между собой, но никто до конца так и не смог понять случившегося. Наконец преподобный спросил: «Разве я не повелел вам позвать к столу тех, кто привез хлебы? Где же они? Почему они не пришли к началу трапезы?» Братья ответили: «По твоему слову, мы их звали, отче, и спрашивали о хлебах, от кого они присланы. Но они только сказали нам, что один христолюбец, человек богатый, прислал их издалека, Сергию и живущий с ним братьи». По повелению Сергия иноки вновь позвали приезжих на обед, но те отказались, спеша отправиться в дорогу в другое место, и вскоре исчезли из глаз. Удивительно было, что иноки и после расспросов не поняли и не узнали, кто привез хлебы или кто послал их. Придя к игумену, они с изумлением говорили: «Отче, как хлебы, испеченные с пряностями и маслом, могут быть теплыми, ведь они привезены издалека?» На следующий день в монастырь вновь было привезено много снеди, еды и напитков. И на третий день из других мест таким же образом, как мы описали, прибыли съестные припасы. Видя все это, игумен Сергий со всей братьей прославил Бога: «Братья, уразумели ли вы, что Господь-промыслитель не оставит этого места и своих рабов, здесь живущих и соиночествующих, работающих Ему день и ночь и терпящих все с верой и благодарением?» Старец напомнил инокам слова апостола Павла: «Имея пищу и одежду, тем довольны будем». 1 Тимофею 6, 8 стих. И продолжал: «Не будем заботиться ни о чем бесполезном, но будем уповать и надеяться на Господа, который может накормить и одеть нас и позаботиться обо всем потребном для нас. От Него будем ожидать всего нужного и полезного для душ и тел наших. Будем молиться Богу, чтобы Он заботился о нас, а более укрепимся в своей надежде на Него, ибо Он в древности накормил в пустыне многие тысячи израильтян, ожесточенных и непокорных, и впоследствии не раз насыщал многих, а дождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, пищу послал Бог им в изобилии, и они ели и насытились весьма». Псалом 77, с 24 по 25 стихи. «Они попросили, и налетели перепелы, и Бог одождил на них, как пыль мяса и, как песок морской, птиц пернатых. Они ели и насытились весьма. Псалом 77, с 24 по 25 стихи, 27 и 29 стихи. «Сам Господь отныне будет заботиться о нас. Разве истощилась Его сила или уменьшилась Его забота о Своих созданиях? Нет, как в древние времена, так и теперь Господь готов послать нам пропитание». С того времени монахи положили больше не роптать в бедах и лишениях, и если случались скорби и недостаток самого насущного, они все терпели с верой и надеждой на Господа Бога, имея залогом обетования преподобного отца нашего Сергия.